Глава 6. Таинственный злодей. Между уроками в школе волшебства была небольшая перемена. Гарри и Поттер неторопливо брели по коридору. Неожиданно, чуть не сбив их с ног, выскочили два волшебника. Один из них — домоправитель, огромный, словно гора, муравьед Шуршик. Его темно-коричневая шерсть торчала во все стороны так, словно ее никогда никто в жизни не знакомил с гребешком. Морда у муравьеда узкая и вытянутая, немножечко загнутая вниз, с черным и мокрым носом, под которым торчали короткие острые усики. Второй же – профессор Брякус, енот. Он преподавал в школе научное волшебство. Ученики школы волшебства и чародейства обожали его, наверное, больше всех. А все потому, что его уроки были веселыми и самыми невероятными из всех волшебных дисциплин. «Скорее, нас директор Филиндор ждет!» — услышали Гарри и Поттер свистящий шепот муравьеда Шуршика. «Интересно, куда они так торопятся?» — тихонько спросил Гарри у своего друга. «Пошли посмотрим». «А как же урок?» — удивился Гарри. «Ведь ты должен бежать на урок продуктового волшебства у мисс Пипс». «Ничего», — махнул лапой Поттер. «Она очень рассеянная и не сразу заметит, что меня нет. Только бежим скорее, а то мы все пропустим. Раз директор срочно собирает учителей, значит, хочет сообщить что-то очень важное». «Побежали», — согласился Гарри. Бежать им пришлось довольно долго. Замок, в котором располагалась школа волшебства, был очень старым и много раз перестраивался. Поэтому здесь было легко заблудиться, особенно часто это случалось в длинных темных коридорах, которые опоясывали здание внутри, словно кольца гигантской змеи. Гарри и Поттер старались не упустить из виду учителей, но и попадаться им на глаза тоже не хотелось. Наконец, профессор Брякус и его коллега открыли дубовую дверь кабинета профессора Филиндора. Гарри нагнулся и посмотрел в замочную скважину. Там собрались почти все учителя школы волшебства и чародейства. «Хорошо бы очутиться внутри этой комнаты», — мечтательно произнес Гарри. «Ну как это сделать?» «Я знаю как!» – подмигнул ему Поттер. «Хоть я и не настоящий волшебник, но кое-что я умею. У меня есть немного волшебного порошка, который сможет нас с тобой превратить...» «В кого?» – спросил Гарри. Но Поттер в ответ лишь хитро улыбнулся. Он обнял Гарри, шепотом произнес какое-то заклинание и посыпал их сверху серебряным порошком. В ту же секунду в ушах Гарри зазвенело, и он почувствовал, что начал с огромной скоростью уменьшаться. То есть все окружающие предметы стали быстро увеличиваться. Рядом стояли железные доспехи рыцаря, которые в одно мгновение стали просто-таки чудовищно огромными, почти с дом. Гарри смотрел по сторонам и ничего не мог понять. Он стал крошечным, словно пылинка. «Гарри, ну как ты себя чувствуешь?» – спросил кто-то рядом. Гарри обернулся и увидел, что прямо напротив него стоит противная волосатая зеленая гусеница. «Ой!» – испуганно отшатнулся мальчик. «Это я, Гарри!» – сказала гусеница. «Твой друг Поттер. Мы с тобой превратились в гусениц. И теперь сможем пролезть в любую щелочку или замочную скважину». «Вот это да!» – сказал Гарри. «Как тебе это удалось?» «У нас теперь есть предмет, который называется волшебные превращения», – пояснил Поттер. «Нас с помощью колдовства учат превращаться в разных животных или насекомых. У меня долго ничего не получалось, но теперь я научился оборачиваться гусеницей». «Вот это да!» – восхищенно разглядывая свои волосатые лапки, сказал Гарри. «Это же настоящее волшебство!» «Ты что, забыл, что мы находимся в школе волшебства?» «Ну, правда, мы с тобой превратились в гусениц совсем ненадолго. Минут на 15, не больше. Порошка было слишком мало, так что нужно торопиться», — предупредил пес. Гарри не верил своим глазам, но они вместе с Поттером ползли по отвесной стене без всякого труда. Лапы у них были словно намазаны каким-то клеем. Через минуту, проникнув в комнату через замочную скважину, гусеницы сползли со стены на высокий книжный шкаф, который стоял по соседству, и, забравшись на самый верх, принялись внимательно наблюдать за учителями. В самом центре кабинета в широком кожаном кресле сидел директор Филиндор. В зубах у него, как обычно, дымилась трубка. Поблизости стояла верная помощница, рыжая росомаха Бегги. Шерсть у миссис Бегги была, как всегда, всклокочена и торчала во все стороны. «Сегодня в нашем замке побывал кто-то чужой», — объявил Филиндор. «Не может этого быть!» – удивился муравьед Шуршик. «Невероятно! Замок заколдован!» – удивился енот Брякус. «Чужой сюда проникнуть не может!» «Может, если этот кто-то сильный волшебник!» «Мы тут все волшебники!» – отозвался со своего места Брякус. Да, но тот, кого мы все боимся, не просто волшебник, а настоящий африканский шаман, напомнил директор школы Филиндор. Вспомните, волшебное предсказание предупреждало нас о том, что очень скоро в нашей школе объявится грязный хвост. «Волшебное предсказание?» – удивился Брякус. «Да», – кивнул черный кот Скитлз. «Недавно я наводил порядок в хранилище волшебных вещей, в котором, как вы знаете, я служу вот уже 50 лет. И обнаружил одну очень старинную книгу, которой никак не меньше 2 веков. Сначала я не обратил на нее внимания, потому что страницы в этой книге были абсолютно чистыми». «Мы ее чуть не выбросили!» — выкрикнула писклявым голосом миссис Бегги. «Зачем же нам книга, в которой ничего не написано? Но потом решили повнимательнее понаблюдать за ней. Неспроста же она лежит в нашем складе волшебных вещей!» «Оказалось, что это книга волшебных предсказаний!» — снова подал голос Филиндор. «Если ее владельцам угрожает опасность, то в книге появляется пророчество!» «Пророчество?» — взволнованно переспросил Брякус. «Да», — кивнул Филиндор и выпустил причудливое кольцо дыма. «Книга нас предупредила, что очень скоро в нашей школе объявится злодей по имени Грязный Хвост». Гарри и Поттер молча переглянулись. «Тогда я взял справочник «Злые колдуны, волшебники и шаманы», — рассказывал снова кот Скитлз. «Там перечислены все знаменитые колдуны, злодеи нашего времени». «И что же там сказано про нашего гостя?» – спросила мисс Пипс. «Там написано, что Грязный Хвост – самый опасный и ужасный колдун из всех когда-либо живших на Земле», – мрачно ответил кот Скитлз. «Каждый из нас специалист в какой-то одной области», – махнул лапой медведь. «А Грязный Хвост владеет в совершенстве любыми волшебными науками». «Он знаком с черной магией африканских колдунов и древними египетскими заклинаниями. Он сильнее любого из нас». «Ему ничего не стоит незаметно проникнуть в школу волшебства», — хмуро добавил муравьед. «Ну что он здесь забыл?» — испуганно спросила мисс Пипс. И кот Скитлз рассказал волшебникам все, что он смог найти в книгах об этом злодее. Когда-то давным-давно, наверное, 1000 лет назад, в дождевом лесу обитала очень большая семья злых волшебников. В то время этот замок принадлежал им. Но после того, как они попытались населить этот лес чудовищами и монстрами, семью злодеев выселили отсюда и навсегда запретили тут появляться. Долгое время этот замок пустовал, пока тут не решили открыть школу волшебства и чародейства. «А Грязный Хвост – последний прямой потомок этой семьи», – добавил мистер Филиндор. «Наверное, он хочет вернуть себе замок и снова творить зло в нашем лесу». Гарри и Поттер вновь переглянулись. Мальчик уже немного привык к своему новому телу и даже удобно устроился, свернувшись кольцами на листе пыльного цветка в горшке. «Нам нужно держать уши востро», — снова раскуривая погасшую трубку, сказал Филиндор. «Грязный Хвост может в любой момент проникнуть в школу в любом обличии и всех нас уничтожить, а замок забрать себе». «Если вы увидите в нашей школе волшебства какую-нибудь подозрительную личность, то обязаны сразу же доложить об этом мне», — строгим голосом заявил муравьед Шуршик. «Все, что происходит под крышей этого замка, должно тут же становиться известным мне». Брякус даже подпрыгивал на кресле от волнения и нервно поправлял очки. Кот Скитлз недовольно продолжил. «А почему в нашей школе волшебства так свободно разгуливает мальчик?» «Гарри — друг Поттера», — пояснил Филиндор. «Он очень хороший мальчик и не принесет нашей школе никаких неприятностей». «Да, но ведь он человек». «А в правилах нашей школы строго написано, что людям сюда вход воспрещен», — недовольно пробубнил старый кот. «Ты, наверное, забыл про волшебную книгу», — улыбнувшись, напомнил Филиндор. «Это книга великих пророчеств и предсказаний. Там на странице 816 написано, что в один прекрасный день в нашей школе появится мальчик по имени Гарри, который поможет спасти школу волшебства от большой беды». Гарри и Поттер удивленно переглянулись, потому что ни тот, ни другой еще ни разу про эту книгу не слышали. «Я знаю об этой книге», — довольно сердито отозвался Скитлз. «Но ведь не всегда предсказания из этой книги сбывались». «Я думаю, что Гарри не следует запрещать ходить в нашу школу», — сказала мисс Пипс. «Мне он очень нравится, он славный мальчик. И кроме того, ему ведь запрещено применять магию чародейства, так как он не ученик нашей школы». «Но как же грязный хвост сможет проникнуть в нашу школу, если никто из посторонних не бывает в нашем замке?» — удивился профессор Брякус. «К нам приехали новые учителя», — нахмурившись, сообщил директор Филиндор. «Начинаются новые предметы, и нам присылают сразу 4 новых преподавателей. Грязный хвост может оказаться любым из них». «А нельзя ли нам отказаться от новых предметов?» — спросила миссис Бегги. «Поздно», — покачал головой Филиндор. «Трое новых учителей, мисс Кэссиди, профессор Папирус и лемур Фантом, уже здесь. Да и звездочет завтра вечером прибудет в нашу школу, так что будьте начеку». «Ой!» – тихо прошептал Поттер. «Мы совсем забыли про время. Сейчас мы снова превратимся в мальчика и собаку. Время волшебного порошка закончилось». «Бежим! То есть ползем отсюда поскорее!» – зашевелил лапками Гарри. «Поздно! Мы уже не успеваем!» – обреченно сказал Поттер. «Нас выгонят из школы за то, что мы подслушивали учителей». «Все!» – строго сказал Филиндор. «На этом совещание закончено». Учителя открыли дверь и разбрелись по своим делам. Мисс Пипс торопливо убежала на урок продуктовых чудес. Она и так задержалась здесь дольше обычного, а ее уже давно ждали в классе ученики. В кабинете оставался лишь один директор Филиндор. Он раскрыл какую-то огромную старинную книгу и, нацепив на нос очки, принялся там что-то старательно изучать. Гарри и Поттер стали потихоньку отползать к краю шкафа, думая, что им удастся удрать из кабинета незаметно, но тут... Друзей обволокло серебристое облако, и они в мгновение ока прямо на шкафу снова превратились в мальчика и собаку. «А вас мои слова разве не касаются?» — не поднимая головы, строго спросил Филиндор. «Бегите скорее, а то мисс Пипс может на вас здорово разозлиться». Гарри спрыгнул со шкафа и помог слезть оттуда Поттеру. Друзья стояли перед директором по стойке смирно, опустив при этом головы. «Значит, вы нас заметили?» — тяжело вздохнул Поттер. «Вы, наверное, забыли, что я один из самых могущественных волшебников», — улыбнулся директор Филиндор. «И потом, заклятие, которое вы применили, чтобы превратиться в гусениц, довольно простое. Как только вы очутились в комнате, я тут же это почувствовал, но, увидев, что это вы, успокоился». «Так вы не сердитесь на нас?» — осторожно спросил Гарри. «Нет», — улыбнулся еще раз Филиндор. «Если в нашей школе появится какой-нибудь злодей в обличии животного, вы сразу же об этом догадаетесь и сумеете его обезвредить?» — с надеждой в голосе спросил Поттер. «Боюсь, что нет, ребята». «Но вы же самый могущественный волшебник на свете!» — удивленно воскликнул Поттер. «Нет, не самый. Не хочу вас пугать, ребята, но на свете существует еще один волшебник. Тот, кто сильнее, могущественнее и хитрее, чем я». «И кто же это?» — спросил удивленно Гарри. «Это грязный хвост», — ответил Филиндор.